сливу и бирюзу вывел вперед управляющий судьи Ди. На них были зеленые халаты с длинными развивающимися рукавами, а волосы были завязаны вышитыми шелковыми лентами, как и подобает незамужним женщинам. Толпа с восхищением взирала на красавиц-сестер. Судья Ди провозгласил: «Объявляю приговор по делу о храме Великой Благодати. Правительство вынесло решение конфисковать всю собственность указанного храма, все храмовые постройки, за исключением главного и одного из боковых залов, должны быть снесены в течение 7 дней со дня оглашения приговора. Его преподобию, достигшему просветления, разрешается продолжать служение богине вместе с 4 монахами, поскольку в ходе судебного расследования выявлено, что 2 из 6 павильонов указанного храма не были оснащены потайным входом. Настоящим объявляется, если женщина понесла во время пребывания в храме, то это произошло лишь благодаря бесконечной милости богини Гуань-инь, и никаких сомнений в законорожденности ребенка возникать не может. 4 слитка золота изъять из сокровищницы храма и передать в качестве вознаграждения девице Ян по имени Слива и ее сестре. Судье их родного уезда приказано в графе книги переписи сделать пометку: «Семья Ян имеет заслуги перед государством». Официальным постановлением указанная семья Ян будет в течение 50 лет освобождена от уплаты всех налогов. Здесь судья замолчал. Поглаживая бороду, он осмотрел собравшихся, затем, подчеркивая каждое слово, продолжал: «Правительство империи с особым возмущением отмечает, что граждане Пуяна посмели посягнуть на прерогативу государства, дерзко напали на 20 монахов и, зверски убив их, воспрепятствовали осуществлению правосудия. За это вопиющее беззаконие в ответе весь город. Правительство поначалу намеревалось принять серьезные карательные меры, однако, приняв во внимание особые обстоятельства этого дела и просьбу пуянского наместника проявить сдержанность, правительство постановило, что в данном случае в качестве исключения милосердие возобладает над справедливостью, правительство ограничивается суровым предостережением». Толпа принялась робко благодарить, раздались словословия в адрес судьи. «Тихо!» — громовым голосом оборвал их судья и медленно свернул свиток. Старый настоятель и сестры Ян несколько раз ударились головой о пол в знак благодарности, затем их увели. Судья Ди подал знак начальнику стражи. 2 стражников подвели к помосту Линь Фаня. За время пребывания в тюрьме он заметно постарел, осунулся. Его маленькие глазки еще сильнее запали. Увидев багровую мантию на плечах судьи Ди, а также грозного палача, он затрясся так сильно, что стражникам пришлось помочь ему опуститься на колени. Запахнув рукава, судья Ди распрямил спину и медленно прочел: «Преступник Линь Фань признан виновным в совершении государственного преступления, за что закон предусматривает исключительную меру наказания в одной из наиболее суровых форм. Посему указанный преступник Линь будет казнен путем четвертования». Линь Фань издал хриплый крик и грохнулся на пол. Пока начальник стражи приводил его в сознание уксусом, судья продолжал: «Все движимое и недвижимое имущество указанного преступника Линя, ценные бумаги и вклады конфискуются государством. Когда передача будет завершена, половина означенной собственности отойдет к госпоже Лян в девичестве Оу Ян в качестве компенсации за те беды, которые ее семья испытала по вине преступника Линь Фаня». Судья Ди прервал чтение и вгляделся в зал.